Глава 9. Он приходит в себя. Этого не может быть. Минуту назад он был мертв. Клиническая смерть? Слишком долго для клинической смерти. Но теперь он приходит в себя. Пульс появился. Ты видишь? Я вижу. И все же это невозможно. Если бы я не был простым корабельным врачом, я бы описал этот уникальный случай в медицинском корабельном вестнике. Впрочем, мне бы все равно никто не поверил. Но мы же сообщили о его смерти. Ты подписал официальное заключение. Конечно, я подписал и правильно сделал. Но если об этом узнают, нас ждут крупные неприятности. Мертвецы никого не интересуют. Что ты собираешься с ним делать? Продам Барретту. Барретт платит за одного рабоста 400 кредосов. А официально он мертв. Ты понял? Я слышал каждое слово. Я не мог шевельнуться, не мог произнести ни звука. Но я слышал все и все понимал. Мысль работала четко, словно не было ни шока после выстрела бластера, ни потери сознания. Похоже, пророчеству капитана Рэндболла суждено сбыться. Не миновать мне горячей зоны реакторов. Эти двое торговцев людьми в белых халатах сделают все, чтобы их заключение о моей смерти оказалось подлинным, и при этом еще извлекут выгоду. Я не знал, серьезна ли моя рана, но понял уже, что в ближайшее время мне понадобятся все силы для борьбы за собственную жизнь. Сейчас камера, в которой я находился несколько часов назад, казалась мне пределом мечтаний, далеким и недоступным убежищем. Но неужели с тех пор прошло всего несколько часов? Где-то за гранью, отделившей в моем сознании время выстрела, копошились странные обрывки воспоминаний, непонятные клочки теней. Но стоило вглядеться в них пристальнее, как оставалась только одна боль. «Сними с него кольцо, оно мешает мне ввести датчик». «Не снимается, я уже пробовал. Может быть, распилить?» «Черт с ним, это просто медь». «Медь?» «Да, сейчас многие носят. Говорят, медь улучшает кровообращение. Я не верю этой чепухе». «У меня нет никакого кольца. О чем они?» Я не мог посмотреть на собственную руку, она не сгибалась. Я оставался абсолютно неподвижным и беспомощным. Не знаю, сколько часов они со мной провозились, зарабатывая свои 400 кредосов. Время в моем теперешнем состоянии не играло ни малейшего значения. В конце концов, задернув ширму у кровати, они ушли. Я слышал удаляющиеся шаги и их последние слова. «Ты сделал ему инъекцию?» «Да». «Тогда он будет спать. Пойдем договоримся с Барреттом». Я полностью отключился на какое-то время и очнулся в грязном кубрике, переполненном людьми. На трехъярусных нарах лежало не меньше 100 человек. Изгоев, обреченных на медленное умирание. Несчастных, о которых команда наверху даже не подозревала. Теперь я один из них. На Рэндболле человеческая жизнь не стоила ломаного гроша.